Глава 26. На выход. Мы побежали через переходы, залы и тоннели коллектора, слыша за спиной отчетливые звуки подземного дождя. Пока еще совсем небольшого. Можно сказать, темная жидкость лишь немного просачивалась в коллектор, превращаясь в большие чернильные капли, время от времени падающие на каменный пол. Впрочем, даже этого хватало, чтобы почувствовать ужасающую энергию разложения, которую они распространяли. До основных залов, где пряталась большая часть гражданских, дождь еще практически не добрался, лишь время от времени формируясь в капли. Возможно, причиной тому было изменение глубины. Что-то настолько явное, как жидкость, несущая в себе магию, не могло никак укрыться от внимания даже тех, у кого отсутствовал талант в этой сфере. Люди начали волноваться. К чести местных лидеров, у них все-таки имелся план на случай непредвиденных ситуаций, вроде той, что сейчас происходило. Я видел, как местные члены банд собирали людей для того, чтобы куда-то их повести. Впрочем, это все лишь мимоходом. Мы со Славой пробирались темными тоннелями коллектора к штабу. Благо, он был относительно недалеко. Мы не успели уйти куда-то в дальние тоннели, хоть на этом спасибо. «Олег Павлович!» Слава ворвалась в штаб, словно ураган, не особо считываясь с тем, как это там воспримут. «Нужно уходить!» Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что девушку здесь ценили, и ценили сильно, раз позволяли такое устраивать. «Да, Ладислава, не нужно паниковать, приказы уже отданы. Наши люди начинают уводить гражданских. Не забывай, у нас тут несколько сотен человек. Остается надеяться, что это вынужденное отступление не станет для них последним». Где-то над нашими головами земля содрогнулась особенно сильно, отчего крошка посыпалась с потолка зала. Лидер беженцев поднял взгляд, прислушиваясь к рокоту. Выглянув из зала, в котором находился временный штаб, я заметил вереницы людей в сопровождении безликих и воинов из числа банд, быстро уходящие куда-то в глубину тоннелей. Люди кутались в какие-то обноски и одеяла, пытаясь любыми способами уберечь себя от ядовитых капель, падающих с потолка коллектора. Удивительное дело, но все оказалось организовано куда лучше, чем мне думалось поначалу. В голове даже промелькнула мысль о том, что имперцам стоило бы поучиться у этих людей правильно организовываться. «Носитель, я ощущаю приближение какой-то силы, похожей по своей структуре, на магию фиолетового мира». Тем временем подал голос седьмой. «Из-за полученных повреждений мне трудно судить, однако очень похоже, что эта сила находится где-то под городским коллектором». «Что? Это портал? Еще и вторжение фиолетового мира?» Я чуть не сказал свои мысли вслух, вовремя удержавшись. «Я не думаю, носитель». Не очень уверенно ответил конструкт. «Это скорее напоминает силу, которую мы чувствовали возле запечатанной башни. Да, и еще кое-что важное». «Что такое?» «Только что мне показалось, что эта сила заметила вас и сильно заинтересовалась. Лучше всего будет, если вы постараетесь как можно быстрее покинуть территорию коллектора». «А я чем сейчас, думаешь, занят? Час от часу не легче». Я мысленно выругался. Тем временем Ладислава продолжала переговариваться с лидером беженцев. Прислушавшись к их разговору, я удивленно замер. Не знаю, по какой причине, но из всех выходов они почему-то выбрали тот, что вел на территорию кланов. Не знаю, чем руководствовался лидер. Возможно, опасался преследования со стороны гвардейских сил, что были причастны к оцеплению районов цветов, но отправляться к кланам... Еще через несколько минут в зале, где располагался штаб, с потолка начала капать черная вода. Это стало сигналом для лидера и его товарищей, что пора уходить и им. Я пока старался лишний раз не напоминать о своем существовании, прислушиваясь к разговорам этих людей. В любом случае, чтобы получить возможность выбраться из тоннеля, мне придется на некоторое время довериться этим людям. К тому моменту большая часть групп гражданских уже ушла, сопровождаемые проводниками из числа членов банд, бывших наемников и людей с военным опытом. Одна из капель упала на плечо и с противным звуком принялась шипеть, не в силах преодолеть броню. Не нужно быть очень умным, чтобы понять, что такая капля могла сделать с кожей человека, попадя она на открытую часть тела. Правда, как я понял, концентрация магии разложения в ней уже значительно снизилась. По какой причине эта жидкость становилась менее ядовитой, оставалось непонятным. Возможно, из-за уменьшения концентрации силы черного портала? «Ладно, выдвигаемся. Скоро из-за этой черной дряни здесь будет невозможно находиться», — «Слава, приглядывай за своим другом сама, раз уж поручилась за него», — сказал Олег Павлович, закинув за спину относительно небольшой рюкзак со своими пожитками и взяв в руку самое настоящее копье. «Мы замыкающие. Остальные уже должны были уйти». «Вот уж не самое лучшее оружие в тоннелях коллектора», — подумалось мне, когда я разглядывал копье в руках мужчины. «Хотя с виду копье далеко не простое. Возможно, это духовное оружие, но вот так с виду судить сложно». Мы быстрым шагом, группами по двое, двинулись по тоннелям в коллектор. Судя по информации от Жука, направление было выбрано немного отличное от того, где располагалась территория кланов. Скорее всего, прямых путей туда просто не существовало. Не удивлюсь, если выход, к которому мы идем, должен был контролироваться стражами кланов. В обычной ситуации, конечно. «Сам ход из старого коллектора уже очень давно запечатан магией кланов. Понятно, что им совсем не хочется иметь под боком лаз, откуда могут появиться крысы и нежданные гости», — пояснила Слава, пока мы быстрым шагом шли вперед, стараясь не обращать внимания на с каждой минутой усиливающуюся черную копель. «Однако мой клан еще в первый месяц после того, как у нас забрали врата и сделали изгоями, сломал эти печати. Пришлось постараться, чтобы не привлечь внимание клановых магов. Зато мы получили отличный способ пробираться и уходить с территории старших, не показываясь им на глаза». «Интересно, почему другие изгои не додумались до этого?» — спросил я. «Кто ж знает. Предполагаю, кроме нас никто больше не захотел спускаться в это зловоние», — в ответ пожала плечами девушка. Пока мы шли, я заметил, как впереди промелькнули тени мелких сущностей соглядатаев. И если поначалу списал это на случайность, то, увидев их в четвертый раз, уже был уверен. За нами следят. И судя по тому, как хмурился лидер и другие воины, ни у одного меня появились такие мысли. «Кажется, тварь смогла каким-то образом пробраться через жертвенные печати». Благодаря седьмому я услышал, как впереди, тихо, можно сказать, шепотом переговариваются лидер со своим помощником. «Думаю, этот дождь стер магический квадрат. Тогда у нас еще меньше времени, чем казалось изначально». У меня все похолодело внутри. Жертвенная печать — это не шутки. Не знаю, откуда у этих людей знания о запретных техниках печатей, но теперь становилось понятно, каким образом они сумели защитить себя от преследователей. Жертвенная печать — один из самых сильных видов печатей. О ее сложности знали все, как и о бесчеловечном ритуале, с помощью которого она устанавливалась. Один тот факт, что среди выходцев из квартала цветов находился мастер жертвенных печатей, мог бы удивить не только гвардию, но даже и старшие кланы. Интересно, а Слава знает, с кем свела ее судьба? Я бросил взгляд на невозмутимо идущую возле меня девушку. По всему выходило, что она не слышала разговора двигающихся впереди. Ну надо же, жертвенная печать, кто бы мог подумать? Впереди послышался шум и какая-то возня. Переглянувшись с Владиславой, мы, ни слова не говоря, рванули вперед. Я уже ощущал, как из зала, куда успели зайти первые воины из группы, разлетается в разные стороны магическая энергия и слышатся крики. Вбежав, я увидел самую настоящую свалку и кавардак. Люди всеми силами противостояли нескольким темным сущностям изнанки, набросившимся на них. Благо, тварей оказалось не так много, но... Несколько безликих и воинов одной из банд сцепились с черным существом изнанки, сильно напоминающим ту тварь, с которой я сталкивался в квартире Алексея, когда помогал ему. Без духовного оружия сражаться с этим уродом не самое простое занятие, однако у них пока все получалось. Куда хуже дела обстояли у лидера и его нескольких помощников, оказавшихся в окружении каких-то невероятно юрких сущностей с длинными изогнутыми черными клинками вместо рук. За те несколько мгновений, пока мы со Славой добирались до зала, эти уроды успели исполосовать одного из телохранителей лидера, а двое других держались уже из последних сил, явно не способные уследить за скоростью противника. В этот же момент, где-то в глубине, я почувствовал растущий голод. Звезда, даже не говоря ничего, оставляла себе яркое напоминание. Мне пришлось усилием воли подавить этот всплеск. Похоже, голод утренней звезды каким-то образом вырывался наружу. Не скажу, что меня это радовало. «Олег Павлович!» Слава выбросила вперед руку, и в ту же секунду одно из существ оказалось схвачено появившейся прямо из-под каменного пола зеленой лозой, на долю мгновения останавливая его. Этого оказалось более чем достаточно. Стремительное мелькание копья, и вот уже тварь с противным воем пропадает во вспышке небольшого пламени. Значит, я оказался прав. Это копье действительно духовное оружие. Мелькнула у меня в голове мысль, и в тот же миг рукоять одинокого слегка дрогнула. Я почувствовал его ярость и сильную жажду. Духовный клинок буквально рвался в бой, желая поглотить мелькающих повсюду сущности изнанки. В этом он очень походил на звезду, только вот в отличие от последней, одинокий всей душой яростно ненавидел выходцев с изнанки. Оставалось только гадать, в чем была причина такой лютой ненависти. В голове стремительно пронесся ворох мыслей. Хоть это и мастера жертвенных печатей, но они единственные, кто может помочь выбраться из этого лабиринта как можно быстрее. Да и слава с ними. Надо помочь. Я бросился к одной из шустрых тварей, используя полную скорость боевого искусства создателей. Одинокий в моей руке тут же завопил от радости, предвкушая самый настоящий пир. Каким-то образом сущность, что наседала на помощников лидера, смогла почувствовать мое приближение и в самый последний момент попыталась отскочить в сторону. Свист клинка, и вот уже одинокий лишь по касательной ранит тварь. Этого хватает. Меч в одно мгновение впитывает всю силу сущности. При этом часть энергии просачивается в меня, из-за чего в голове на миг проясняется. Полученная сила начинает исцелять, вот только ее оказывается слишком мало, чтобы дать хоть какой-то эффект. Рывок в сторону еще одной сущности, которую в это время успела схватить Ладислава, используя силу своих лиан, но не успеваю. Копье мужчины оказывается быстрее. В моей руке одинокий беснуется в ярости. Он явно не хотел отпускать такую близкую и такую лакомую добычу. В это же время со своим грозным противником справились и другие, фактически задавив тварь численностью и общей магической силой. Еще пара минут у воинов ушла на то, чтобы проверить всех сраженных. Я видел, как лидер с товарищами быстро обходит тела нескольких павших, пытаясь найти среди них выживших. Все торопились. Черные капли срывались с потолка все чаще. Хоть концентрированная магия разложения в них на порядок уменьшилась, она все еще оставалась опасной для неприкрытой кожи. К тому же, если все продолжится так, как сейчас, коллектор, несомненно, окажется затоплен черной жижей уже в течение часа. Слава сделала все, что было в ее силах, чтобы поднять тех, кого можно. Остальных, кто не мог сам передвигаться, понесли на себе другие. С каждым пройденным метром группа все ускоряла шаг. «У тебя интересный клинок, парень», — заметил Олег Павлович, поравнявшись со мной. «Ваше копье не хуже. Мне пришлось сделать над собой усилие, чтобы мои движения казались внешне спокойными». «Да, духовное оружие, оно такое», — с гордым видом кивнул мужчина. «Не хватало еще, чтобы он захотел забрать одинокого. Со всеми этими людьми мне не справиться. Это даже если не считать мастера жертвенных печатей, о котором я ничего не знаю», — подумалось мне. «Седьмой. Пока мы находимся возле этих людей, попробуй обнаружить его. Дед говорил, что этих людей можно вычислить по едва различимой кровавой ауре». «Не думаю, что это возможно, даже по остаточным признакам. Почувствовать кровавую ауру в нынешней ситуации очень сложно. Слишком много магической энергии разлито повсюду. Но я постараюсь, носитель». «На всякий случай. Не думаю, что это пригодится нам сейчас, но в будущем. Кто знает». До выхода мы добирались почти 30 минут. И с каждым шагом сущностей шпионов около нас становилось все больше. Не знаю, кто управлял этими тварями, но мы сильно заинтересовали его. Седьмой сразу же отверг мое предположение по поводу кого-то из числа когорты. По его словам, эти существа по какой-то причине не пользовались соглядатаями. Значит, оставался логичный вывод. Единственной причиной всего того, что происходило, являлось то существо, что было выпущено гвардией в районе цветов. Получив возможность после уничтожения жертвенных печатей попасть внутрь коллектора, оно нашло нас и сейчас пыталось оценить, готовясь к чему-то. Об этом говорило то, что на нас больше никто из сущностей не нападал. Лишь одни мелкие шпионы крутились под ногами. К тем же выводам пришел и Олег Павлович. И потому постоянно подгонял своих людей, чуть ли не переходя на самый настоящий бег. Жаль только с ранеными сделать это было не так просто. Выбраться в квартале кланов и натравить неизвестную сущность на старшие кланы? Будь я на его месте, рассуждал бы примерно так. Оставалось только успеть к выходу до того, как на нас попытаются напасть во второй раз, и до того, как черная вода затопит все вокруг. Я взглянул под ноги. Из-за черной жидкости пола уже не было видно, а телеметрия боевой брони указывала на то, что под подошвами у меня неизвестная кислотная среда. Не знаю, как у других, но защита жука без особых проблем справлялась с подобной проблемой. Оставалось надеяться, что простые люди к этому времени уже добрались до выхода и сумели найти убежище на поверхности. Потому как уверен, идти по этой дряни без нормальных ботинок попросту невозможно. «Кажется, добрались», — наконец с облегчением выдохнула Ладислава, кивнув куда-то вперед. «Вон, выход уже виднеется, и тварей поблизости нет. Думаю, обошлось». На неприкрытых масками лицах некоторых из окружающих я также заметил оттенки облегчения. Вот только сам почему-то подобных чувств не испытывал. Что-то не складывалось. Что-то было не так. Седьмой точно так же ждал этого, чтобы вклиниться в мои мысли. «Носитель, я ощущаю присутствие сразу трех отголосков измененных и сфокусированное на вас внимание четвертого». Аудитор нервно стоял перед монитором, на котором сейчас демонстрировалось изображение императора. Старик задумчиво смотрел на аудитора, выслушивая его отчет. Время от времени земля содрогалась, начиная ходить ходуном, а с потолка сыпалась белая штукатурка. Изображение императора в этот момент всегда начинало рябить, из-за чего аудитор еще больше начинал нервничать, но свой доклад не прерывал. Обстоятельно и подробно он рассказывал о текущей ситуации в городе, пытаясь выглядеть как можно увереннее. «Нам известно, что в мир вошло существо из первой сотни когорты. Как обычно, трудно сказать, какую цель оно преследует. Мои сильнейшие воины сейчас как раз заняты ее поиском. Черный портал и изливающаяся из него сила разложения практически утратили силу. Мы предполагаем, из-за того, что вызвавшее это бедствие существо покинуло пределы города или затаилось в нем что-то еще. Мы не смогли понять, что или кто это такой. Его присутствие было обнаружено лишь по косвенным признакам». В этот момент аудитор заметил, как нахмурился император. Он медленно поднял руку, прерывая речь мужчины. «В наш мир вошел скульптор», — уверенно сказал он. «Ни при каких обстоятельствах это существо не должно получить желаемое, чем бы оно ни являлось. Я возлагаю на вас полную ответственность и даю разрешение на использование ограничивающих артефактов любого качества». «Слушаюсь, император», — почтительно кивнул аудитор, внутренне содрогаясь от перспективы приближаться к той штуке. «И еще я жду от вас отчета по использованию кукловода, которого мы отправили в неэвакуированные районы. Думаю, вам не нужно напоминать, насколько перспективно это направление».